Я уникальна, неподражаема и совершенно точно прекрасна. Я единственная в мире жница, а этот зеленоглазый демон посмел меня похитить, притащил в свое логово, лишил меня браслета и теперь заставляет тренироваться. Но ничего, я покажу ему, чего стою, заберу свой браслет и укачу обратно на землю, чтобы спасти сестру. Сказ о том, как Китти в Тартаре гостила. Отдельно от цикла не прослушивается. Алекс Найт. Жница. Глава первая. Внимание! Если вы включили книгу без прослушивания аннотации, то предупреждаю, это в Боквелл по серии «Печать демона». Отдельно не прослушивается. Две воронки, черная и белая, сблизились, готовые создать невероятной мощи взрыв. Натали находилась совсем близко, уничтожала Архонта, пока Майкл защищал ее спину от Серафима. Но тут гад резко взмыл в небо, а кнут его обернулся вокруг шеи сестры. Схватив добычу, он понесся прочь, намеренный утащить ее в белую воронку врат. Я понеслась следом в стремлении во что бы то ни стало спасти сестру. Но в последний момент передо мной появилось огромное мускулистое препятствие в лице Люцифера. Я не успела даже пискнуть, как он налетел на меня всей тушей, обезоружил, закинул на плечо и взлетел. Из горла вылетел изумленный вскрик. Внизу пронеслось пылающее поле боя. «Отпусти!» — взъярилась я, пытаясь призвать верную косу. Но раньше этот невозможный демон влетел в адские врата, и лишь мельком я успела заметить, как Майкл исчезает в свете белоснежной воронки. Мир понесся перед глазами. Тело сдавило пространственным переходом. Меня бросало и кидало в разные стороны. Дышать удавалось с трудом. Горлу подкатывала тошнота. И только сильные руки Люцифера на моих ягодицах были единственной постоянной в этой круговерти. Все закончилось так же внезапно, как и началось. Пространственные жернова выплюнули нас в неизвестность. Но прежде чем наши тела встретились с твердой землей, полет остановил зеленоватый барьер. Хоть какой-то толк от этого идиота, но лучше бы он просто меня не трогал. «Отпусти!» — прохрипела я, пытаясь отдышаться и одновременно отталкивая от себя высшего ногой. В отличие от меня, он легко подскочил с земли, когда я ощущала себя просто раздавленной. Но природное упрямство взыграло раньше, чем прошло головокружение. Я резко поднялась и подлетела к Люциферу, чтобы толкнуть его в грудь. Как и в прошлый раз, больно ушибла ладони о его доспех, и на этот раз даже не смогла сдержать болезненного шипения. «Что ты сделал?» — прокричала я, глядя на него снизу вверх. Высокий гад. Впрочем, это не единственный его недостаток. Тупоголовый невыносимый хам и извращенец. Вот он кто. И это только то, что первое приходит в мысли. «Мы бросили Натали!» — прокричала я отчаянно, сжимая ладони в кулаки от ярости. «Натали?» Люцифер невозмутимо вскинул темную бровь и скрестил руки на мощной груди. «Кара, я оговорилась!» — буркнула, задохнувшись на мгновение. «Вот же дура!» «Мы там бросили Кару!» «Не маленькая, сама разберется. Люцифер явно не испытывал чувства вины. Да он вообще не умел думать ни о ком, кроме себя. Что-то щелкнуло в извращенном мозгу, и он утащил меня. В Тартар! Судя по гнетущей атмосфере, создаваемой фиолетовым небом. «И что я на тебя время трачу?» Махнув рукой, отвернулась, намеренная призвать косу. «Нужно искать порталы, пока они все не закрылись». Но внезапно Люцифер приблизился, перехватил меня за запястье, дернул на себя и сжал руку так больно, что я не сумела сдержать крика. Но это было только начало. Энергия его открылась, загорелась с такой мощью, что стало невыносимо находиться рядом с Высшим. Сила его давила, буквально припечатывая к месту. Сознание будто пронзали сотни иголок. Задыхаясь от крика, я рухнула на колени. И меня выбило из реальности. Пробуждение получилось ленивым. Я потянулась в кровати, сонно зевая, перевернулась на бок, подумывая о том, чтобы еще поспать. Воспоминания не спешили возвращаться. Подвох удалось заметить только потому, что ощущались прикосновения к телу шелковых простыней, которых не водилось в моей съемной квартирке. И лишь тогда я приоткрыла глаза. Обстановка вокруг сразу заставила воскресить в памяти последние события. Я находилась в неизвестной спальне средневекового типа, отделанной в черном и золотом цветах. Из одежды на мне была только шелковая сорочка, тоже черная. Похоже, хозяин хором не равнодушен к этому цвету. А вот моим бельем никто не озаботился. Зато кто-то меня помыл. Не удивлюсь, если этот извращенец снова распускал руки. Но что он со мной сделал, что я лишилась сознания? «Точно!» Резко подняв руку, я задохнулась от шока. Моя цепь связи с косой исчезла. Запястье теперь украшали лишь синяки, оставленные пальцами Люцифера. В ушах зашумело, стало трудно дышать. То, что делало меня уникальной и особенной, исчезло. Но, прислушавшись к себе, я поняла, что связь с резервом сохранилась. Получается, Люцифер лишил меня только концентра? «Я его убью», — пообещала себе, выпрыгивая из кровати, и рванула прочь из спальни на поиски Высшего. Надев броню, чтобы не светить голым телом, я вылетела из комнаты и миновала роскошно обставленную гостиную. Может, в иной ситуации восхитилась бы внутренним убранством, все же я не каждый день попадаю в древние замки. А судя по обстановке, это был именно он. Но сейчас меня вела только злость. Я просто кипела внутри. Тело подрагивало от ярости. Руки чесались придушить одного демона. Жаль только, это не так просто. Откормился гад. Я банально не дотянусь. Вот только Люцифер все никак не находился. Я пробежалась по комнатам, заглянула в несколько помещений с бассейнами. Скорее всего, купальни. Не называть же их ваннами. Следом меня занесло в обширные залы, больше похожие на музейные. Вот здесь я подзависла, изумленная количеством экспонатов. Стены с высокими сводчатыми потолками украшали картины, в основном пейзажи разных эпох и миров, и перед каждой располагался пьедестал с оружием. Чего здесь только не было. Разнообразные мечи, кинжалы, шпаги, алебарды, копья, щиты и даже катапульты с какими-то осадными орудиями. Злость как-то забылась, и я около получаса бродила по обширным коридорам с открытым ртом и любовалась необычными экспонатами. Каждая из этого оружия будто имела свою историю, о чем сообщали потертые рукояти, засечки на острых лезвиях, сколы и даже следы запекшейся крови. Опомнилась я не сразу, но потом встряхнулась, воскресила в памяти кровожадные планы и понеслась дальше. Люцифер нашелся в обширном зале размером с волейбольное поле. Здесь на стенах тоже висело оружие, но уже не такое древнее, скорее тренировочное. При моем появлении демон прекратил раскручивать в руках шест и обернулся. Как же странно видеть кого-то в доспехе, костюмы выглядели привычнее. Повезло хоть, что он предпочитал брючные варианты, а не римские юбочки, иначе бы я давно умерла от смеха. «Какой же ты гад!» Взор застлала красная пелена гнева. Я в мгновение секунды оказалась возле Высшего. «Немедленно верни мою цепь!» И силой толкнула его в грудь. Само собой, этой горе мышц и тупоголовости было все равно. Он даже не пошатнулся, а я в очередной раз ушибла ладони. «Зачем она тебе?» Он вздернул темную бровь в саркастическом выражении. «Чтобы скорее умереть?» «Что ты имеешь в виду?» Пропыхтела я зло, но ему удалось ввести меня в ступор. «Ты совершенно плоха с оружием, неуклюжа в рукопашной и абсолютно не умеешь управлять энергией». «Я не умею?» — задохнулась от возмущения. «Мне совершенно точно известно, насколько я крута. Кто еще может похвастаться тем, что создал концентру без помощи других жнецов?» «И эмоциями тоже управляешь ужасно», — заключил он, неодобрительно мотнув головой, отчего влажные после тренировки темные пряди скользнули на широкие скулы. «Ты!» — протянула я, стиснув челюсть так, что чуть не прикусила язык. «Нет, мне плевать, что он думает. Плевать!» — проревела мысленно около сотни раз, чтобы взять себя в руки. «Просто заткнись и отдай мою цепь. Ты не имел права ее забирать, как и приводить меня в Тартар!» «Можно собой гордиться. Я уже не орала». «Я высший. И на все имею право», — заявил он высокомерно, и, не сдержавшись, я снова толкнула его в грудь. «Мне плевать, кто ты», — процедила я сердито. «Я уже понял», — Снисходительно улыбнулся этот гад и протянул руку к моему лицу. Прошипев от злости, я отпрянула. Уже успела изучить этого извращенца. Чуть зазеваешься, и как минимум схватит за задницу. А если совсем обнаглеет, может и попытаться сунуть свой язык в рот. При воспоминании о том единственном поцелуе по телу пробежала неприятная дрожь. Он ведь жутко меня напугал. Повезло, что Натали пришла на помощь. И, естественно, я не дура, понимаю, что ничего не могу ему противопоставить. Но он не увидит моего страха, не увидит неуверенности и уж точно никогда не добьется моей покорности. «Предлагаю пари. Я докажу, что прав». «В чем прав?» — закатила я глаза. «В том, что ты ужасный воин». «И в чем будет состоять пари?» Теперь настал мой черед переходить к снисходительному тону. «Бой», — прищурил он свои слишком яркие зеленые глаза. «Если сумеешь меня победить, так и быть, отдам тебе цепь». «Всего лишь», — фыркнула я. «В лепешку расшибусь, но раскатаю его по полу. Он, конечно, опытнее, сильнее и взрослее, но я обязана его победить, чтобы вернуться на землю и спасти Натали. Моя мотивация в 100 раз мощнее. Она позволит мне продержаться. В это я непоколебимо верила. Да и что мне на самом деле оставалось?» «Что ж, идем». Он приблизился к одной из стен с оружием, снял с нее обычный деревянный шест, укрепленный металлом, и бросил его мне. Я легко его поймала и начала раскручивать, подготавливая запястье. «Энергию не используем», — пригрозила ему я. «Тогда и я потом выставлю дополнительные условия». Ухмыльнулся он уж чересчур предвкушающе. «Попробуй». Я первая двинулась в атаку. Шест со стуком налетел на оружие Люцифера. Высший продолжал улыбаться, чем жутко бесил. Он в целом раздражал абсолютно всем. Я терпеть не могла самоуверенных качков, а этот еще был извращенцем. Прибавим сюда абсолютно отталкивающую для меня внешность, и получался антигерой моего романа. А бой продолжался. Я привыкла рассчитывать на свои габариты, позволяющие двигаться юрко и стремительно. Люцифера следовало измотать, что я и пыталась сделать, прыгая вокруг него шестом. Вот только тактика не оправдала себя изначально. Высший двигался чересчур быстро, будто габариты его совершенно не ограничивали. И он не собирался давать мне время, чтобы приноровиться, постоянно пытался атаковать. Не прошло и 5 минут, как я со вскриком повалилась на пол после обидной подножки. Попа отдалась болью, но сильнее этот момент проехался по гордости. «Еще раз», — потребовала я, подскакивая с пола. «Не спеши». На полных губах Люцифера растянулась хитрая усмешка. Она совершенно точно не обещала мне ничего хорошего. «За каждый проигрыш ты будешь платить штраф». «С чего бы?» Я невольно сделала шаг назад. Настолько пугало предвкушение в изумрудной глубине глаз мужчины. «Мое условие», — просто заявил он, резко приблизившись. Шест был отброшен в сторону. Люцифер обхватил мою талию рукой и приподнял меня над полом. «Не смей!» Я уперла руки в его грудь, задрыгала ногами, пытаясь освободиться, но он держал крепко. «Мое условие», — с нажимом повторил он, сжав мозолистыми пальцами мой подбородок. «Начнем с поцелуя». И гад впился своими губами в мои губы. На мгновение стало жутко. Даже коленки затряслись. Если бы этот засранец не держал меня, просто бы свалилась на пол. Я не наивничала, понимала, что он хозяин положения. Люцифер мог просто повалить меня сейчас на пол и отыметь во всех своих любимых позах. И если до этого момента я не позволяла себе обдумывать перспективы бескомпромиссного приглашения в гости, то сейчас, когда язык мужчины скользнул в мой рот, осознала свое положение в полной мере. Но это не значило, что тут же изменило своему характеру. Люцифер с шипением отпрянул, когда я пустила зубы в ход. «Сказала же, откушу!» — рыкнула я, стерев кровь с губ о плечо. Высший коротко рассмеялся и вновь попытался поцеловать. И чуть тут же не получил лбом по носу. «Штрафной поцелуй закончился!» — объявила я язвительно. «Отпусти!» Он поморщился, но все же выполнил просьбу. Ослабил капкан своих огромных лап. «Интересно, как такие откармливаются? Я вот ем за троих, но мышечная масса не нарастает. Хотя, конечно, это проблема всех жнецов. Парни потребляют огромное количество калорий. Подпространственные перемещения требуют много сил. Еще раз? — иронично предложил Люцифер, указав на лежащие на полу шесты. «Хорошо», — процедила я, отступая от высшего. А потом подхватила оружие и рванула в атаку. Наглый и нечестный прием не сработал. Люцифер легко уклонился от выпадов, в прыжке перекатился по полу, хватая шест, и тоже бросился в бой. Он улыбался, хотя стремительность атак наталкивала на мысль о том, что мужчина разозлен. Я носилась вокруг него юрким волчком и отчаянно уклонялась, не в состоянии перейти к наступлению. И все равно, как бы ни старалась, в какой-то момент наконечник его шеста налетел на мое запястье. Оружие выпало и со стуком приземлилось на пол, а я была вынуждена отступить, чтобы не получить еще и по макушке. Из глаз брызнули слезы от боли, пальцы задрожали после удара. Новый яростный выпад вынудил резко отскочить назад, переходя на мерцание. Люцифер нагнал меня за сотые доли секунды и толкнул к стене. Воздух гулко покинул легкие. Я тихо вскрикнула от новой вспышки боли. Но мужчина не дал мне сползти на пол, удержал за плечи, прижимая к стене. «Нарушение введенного тобой правила», — объявил он и выглядел уж чересчур самодовольным. «Придется тебя наказать». «Только попробуй», — зло прищурилась я, тяжело дыша. В душе разрасталась досада. Мне не удалось продержаться против него и 10 минут. Вот как победить эту твердолобую тушу? Если возможность моего возвращения зависит от этих боев, то я рискую задержаться в Тартаре надолго. И ведь мне неизвестно, какова сейчас временная разница между нашими мирами. Вдруг каждая минута здесь забирает у меня сутки там или месяцы и годы? От подобных мыслей вдоль позвоночника пробежала ледяная дрожь. «То есть разрешаешь нарушать правила?» Люцифер склонил ко мне голову, прерывистое дыхание коснулось моего лица. «Нет», — тут же возразила я. «Он же наглый, начнет нарушать постоянно. В мерцании без косы мне его точно не победить. Всегда есть надежда на удачное стечение обстоятельств, его ошибку, глупо сокращать свои шансы». «Тогда сними броню», — проурчал он, проведя шершавым пальцем по моей шее. Коротко выдохнув, я подчинилась. Боль в разы усилилась, но сейчас я была слишком напугана, чтобы ее прочувствовать. Броня исчезла, на мне осталась эта дурацкая черная сорочка, которая больше открывала, чем скрывала. И вообще, была призвана соблазнять. В глубине глаз Люцифера вспыхнул мистический огонек. Демон чуть отстранился, оценивая мой внешний вид довольным взглядом, и потом вновь приблизился. Легкий укус, коснувшийся шеи, заставил тихо вскрикнуть. Наглая ладонь сжала грудь, стискивая сосок между пальцами, а вторая его рука потянула бретель сорочки вниз. Я рисковала остаться совершенно без одежды, потому решила отвлечь высшего, положила ладонь на его щеку, потянула его на себя и звонко чмокнула в кончик носа. «Добровольные поцелуи от меня в качестве штрафа за нарушение», скороговоркой объявила я и толкнула мужчину в плечи. Он хрипло рассмеялся, но отступил. «Продолжим», — предложил настолько томным голосом, словно приглашал не на тренировку, а в свою постель. «Впрочем, если так дальше продолжится, там я и окажусь. Сомневаюсь, что этот высший гад отличается терпением. Хотя, вполне возможно, Люцифер не хочет насиловать. Может, ему нравится дразнить меня. Либо он наивно надеется соблазнить. Не знаю. И мне, если честно, все равно, что творится у него в голове». «Знаешь, прогуляюсь». Похлопав по плечу, я обошла этот шкаф и рванула на выход. Надо бы поискать обходные пути побега. Оглядеться и в процессе покушать. Эта беготня пробудила аппетит. К тому же в последний раз я ела перед отправлением на бой. Судя по ощущениям, это было несколько суток назад. Точно. Потому я и проиграла. На голодный желудок и сражается с трудом. «Гуляй свободно», — догнал меня смешок Люцифера. «Только надень медальон с моим знаком. Он в спальне, как и подготовленная для тебя одежда». «И зачем?» — фыркнула я, не оборачиваясь. «Похоже, он рассчитывает, что я задержусь здесь надолго, раз подготовил одежду». «Чтобы все знали, что ты принадлежишь мне». Я вскипела за секунды, развернулась, подлетела к высшему и снова ушибла ладони об его доспех. «Но ты можешь рискнуть пройтись без моей защиты», — с вызовом предложил он. «Если не поняла, Мы в замке высших демонов.